Глава 2. Наступление тьмы. Леодрин и Галил сидели на верхней площадке солнечного шпиля. С юга сверкали лучезарные своды и величественные парящие шпили луносвета. А в северном направлении, далеко у горизонта, источалось зарево, сияние которого будто соперничало с солнечными бликами, которые отражались в Великом море. Сверкающий луч, столь же яркий, как само солнце, разрезал облака. Это был остров Кельданас, и луч этот исходил из солнечного колодца, величественного центра их сообщества, родника мистических энергий и, казалось, неисчерпаемого источника тайной магии. Это был солнечный колодец, благодаря которому существовало эльфийское королевство Кельталас. Это был солнечный колодец, благодаря которому высшие эльфы жили без лишений. Его энергии контролировали маги, которые построили королевство и сделали возможными многие заклинания, вошедшие в повседневную жизнь эльфов. Пока существовал солнечный колодец, будущее народа Леодрин казалось столь же светлым, сколь сияющей была энергия священного источника. Конечно, будущее высших эльфов не всегда казалось столь многообещающим. Тысячелетия назад они были изгнаны из своего дома Ясеневого леса за использование магии. Магии, что привлекла внимание демонов Пылающего легиона и привела к войне древних. Тем не менее, магия стала такой же неотъемлемой частью жизни высших эльфов, как пища и дыхание. И поэтому они отвергли старые пути своих колдорайских собратьев, поклонение Луне и богине Илуне, и вместо этого обратились к Солнцу. Они добрались до этой новой земли и создали свое собственное королевство на территориях, некогда принадлежавших троллям, и защищали их без устали. «И только посмотрите на то, чем мы стали», — подумала Леодрин с закрытыми глазами. Даже сейчас она могла ощущать тепло солнечного колодца, наполняющее все ее естество. Сила солнечного колодца наполняла каждого высшего эльфа в каждый момент его жизни. Она текла в эльфийской крови и подпитывала Кельдорай непрестанно. И благодаря этому высшие эльфы процветали. Откинувшись на спинку стула с непринужденной улыбкой, Леодрин вспомнила церемонию, на которой они присутствовали этим утром. Она воспроизвела в памяти, как блистательно Лортимар смотрелся в своих почетных регалиях, как гордо и элегантно леди Сильвана Ветрокрылая, предводитель следопытов Луносвета, накинула на его плечи церемониальную одежду Форанал. И в тот прошедший момент верховный жрец Ванделор наклонился к ней и доверчиво сказал: «Замечательный молодой мужчина. Определенно счастливит какую-нибудь леди, когда придет время». Леодрин покачала головой. Ванделор никогда не забывал о ее интересах. После того, как родители Леодрин убили тролли, Ванделор заменил ей отца и стал ее наставником в путях света. И он блестяще справлялся со своими обязанностями. И все же она не хотела видеть старого эльфа в роли романтического интригана. Такие вопросы в конечном счете следовало решать самостоятельно. Она усмехнулась и бросила на Ванделора укоризненный взгляд. Верховный жрец вытянул руки ладонями вперед в знак своей капитуляции и откинулся на спинку сиденья. Верховный магистр Белавир, оказавшийся рядом с ними, обратился к Ванделору, рассуждая при этом достаточно громко, чтобы и Леодрин могла его слышать. «Никто не давал тебе права спешить с ее помолвкой. Сам ты никогда не искал брачного союза». «Я так и не встретил никого, кто смог бы вынести меня», — парировал Ванделор. «У нее, по крайней мере, есть шанс». Леодрин мягко заметила: «У вас обоих этого шанса уже нет. А теперь будьте добры прекратить обсуждать меня так, как будто бы меня здесь нет». Верховный магистр отвернулся, вздохнул и пробормотал про себя: «Есть ли кровное родство или нет, но она слишком на тебя похожа». Леодрин подавила в себе смешок. Эти двое были друзьями столь давно, сколь она себя знала. Они росли вместе, сражались плечом к плечу, кстати, в бесчисленных битвах, и иногда Леодрин размышляла, в какие неприятности они умудрились попасть, будучи молодыми. Ныне же, при своем преклонном возрасте, они напоминали ей старую спорящую пару, что постоянно забавляло Леодрин. Тем временем Сильвана продолжала церемонию на площади. С этими одеяниями, Фаранал, я назначаю тебя, Алар Аналас, предводителем следопытов-странников. Добрые люди нашего королевства могут спать спокойно, зная, что ты всегда будешь оберегать и охранять их, защищать от любой угрозы. Она закончила свою речь словами «Белона Силару, Белоре Дорей», что означало «Прими свое бремя достойно, Дитя Солнца». Даже король Анастериан ненадолго посетил церемонию, чтобы пожелать Лартимару дальнейших успехов. Король демонстрировал окружающим хорошее настроение, несмотря на свое пошатнувшееся здоровье, явное ухудшение которого было заметно последние несколько лет. Леодрин удивлялась его шевелюре, напоминавшей паутину, которая не спадала столь низко, что почти касалась земли, и удивительно мерцала на солнце белым, что казалось, будто она светится. Пожелав Лартимару всего лучшего, король покинул церемонию вместе со своей немногочисленной свитой. Она могла ошибаться, но ей вдруг показалось, будто советники передали королю какие-то неприятные вести. Леодрин была уверена, что мельком заметила беспокойство на лице Анастериана, прежде чем он спешно удалился. После этого Леодрин вновь обратила свое внимание на Лартимара. Не в первый раз они были свидетелями его продвижения в звании. Леодрин, Галил и Даркхан наблюдали за тем, как Лартимар стал капитаном следопытов, но эта церемония была особенной, каким был особенным и сам эльф. Он храбро сражался во времена Второй войны, принимать участие в которой изолированные от всего мира высшие эльфы не желали. Но орда орков, больших зеленых громил, что начали первую войну и ворвались в этот мир словно из ниоткуда, осмелилась вторгнуться и в сам Кельталас, и тем самым вынудила эльфов принять участие в конфликте. Изулджин был среди той орды, лесные тролли заключили с орками союз и были только рады принести войну в земли эльфов, их заклятых врагов. Да, Зулджин был среди захватчиков. И каким-то образом Орде удалось усилить свою армию красными драконами. Зеленые леса сгорели, и Орда миновала внешнюю защиту эльфов, оказавшись у них на пороге. Дьявольские орочьи некроманты нашли способ исказить рунические камни и начали черпать из них энергию. Но даже Орда со всей своей мощью, и Зулджин со всей своей хитростью и коварством, легендарные драконы со своей древней мудростью и невыразимой силой, все они не смогли преодолеть магический щит, конечно, питаемый солнечным колодцем, что и защитило столицу. «Пока солнечный колодец защищает нас, наше королевство непобедимо», — гордо думала Леодрин. При поддержке армии Альянса и под командованием выдающейся сестры-предводителя следопытов Лунасвета, Алерии Ветрокрылой, Лартимар и Сильвана вместе пробивались к южным границам королевства. Основные силы Орды направились на запад, отказавшись от безнадежной осады Кельталаса, ради шанса нанести удар по столице человеческого королевства Лордерон. Орки ушли, оставив позади Зулджина с его троллями Амани, а также рассеянные группы захватчиков, оказавшиеся отрезанными от основных сил. Алерия, Лартимар и армия Альянса преследовали Орду, пока Сильвана и мощный контингент эльфийских войск остались у южных границ Кельталаса, чтобы устранить сохранившуюся угрозу. Король Анастериан увидел возможность навсегда изменить баланс сил между эльфами и троллями. Для этого он отправил магов и жрецов на помощь следопытам, чтобы те окружили и уничтожили оставшиеся силы Амани. Леодрин определили в отряд Халдарона Светлого Крыла. В тот день казалось, будто сами небеса утопали в крови. В воздухе стоял смрад пепла, и легкие горели, как леса, пожираемые пылающим адом. И в тот день, ничего не подозревая и совершенно случайно, их отряду удалось заманить в ловушку и схватить легендарного Зулджина. Пожары распространялись хаотично и непредсказуемо, и Зулджин вместе с горкой соратников оказался отрезан от основной массы своих аманийских собратьев недалеко от берегов озера Дароумир. Несмотря на близость к водоему, им так и не удалось достичь воды из-за возвышавшихся стен пламени, охвативших леса. Халдарон и его следопыты перебили соратников Зулджина и загнали в угол самого вождя троллей в каких-то давно забытых тролльских руинах. Зулджин дрался как бешеный зверь, но эльфам удалось выбить из его рук оружие, безжалостно избить и приковать к каменной колонне. И все же как Зулджин был отрезан от своих Амани, так и Халдарон был отрезан от Сильваны. Из-за бушующего огненного шторма разведчики не смогли найти проход через пламя, так что следопыты приняли решение ждать. Судьба Зулджина была в руках Халдарона, вымотанного битвой и изолированного от союзников. Многие следопыты из отряда Халдарона потеряли друзей и близких в кровавых походах Зулджина, и их ярость просто нельзя было укротить. С наступлением заката избиения продолжились с новой силой, пока один из людей Халдарона не взял кинжал и не расковырял Зулджину правый глаз. Наконец Леодрин отвела Халдарона в сторону и заявила: «Я понимаю, что вы не нуждаетесь в моих советах, но я нахожу продолжение этих издевательств бессмысленным. И если мы собираемся убить его, то давайте покончим с этим. Меня уже подташнивает от этих пыток». Халдарон вздохнул. «Подобные решения должен принимать не я». Леодрин поняла логику следопыта, но уловила в его поведении что-то еще. Будто он не раскрыл полностью мотивы своих действий. Пока Леодрин строила свои предположения, на лице Халдарона промелькнула тень, после чего деревянное копье пронзило его левый бок. Подкрепления из Зуламана нашли путь поперек озера и заняли позиции в разрушенных строениях. Как только Халдарон занял устойчивое положение, Леодрин с трудом вытащила копье и отбросила его в сторону. После чего направила в раненого эльфа силу света, преуспев в деле исцеления достаточно, чтобы следопыт вновь смог сражаться. Он собрал свой отряд, чтобы прочесать периметр и уничтожить нападавших. Леодрин отправилась вместе с ним. Силы атакующих оказались малы и разрознены. Несколько троллей, сумевших миновать пламя. К середине ночи все враги были повержены, но вернувшись в руины, Леодрин увидела то, что навсегда останется в ее памяти и будет обжигать душу эльфийки. На конце цепи, лежавшей в грязи, но еще крепко прикованной к каменной колонне, в тяжелом наручнике все еще была зажата рука Зулджина, оторванная чуть ниже плеча. Копье, которое Леодрин вытащила из Халдарона, пропало. Ужасающие объемы крови пропитали грязь в широком радиусе. Так печально известный Зулджин еще раз ускользнул от своих врагов, отрубив себе руку. Подвиг, который только укрепил его легендарный авторитет среди троллей во всем мире. В последующие годы нередким явлением стал боевой клич за Зулджина, особенно среди троллей Амани. Несмотря на полученное преимущество, старый тролль, однако, в скором времени вовсе исчез. Более 10 лет прошло с тех пор, и Леодрин все гадала, жив ли еще Зулджин или нет. Наслаждаясь теплыми лучами солнца, игравшими на ее лице, когда она направляла свой взор к далекому солнечному колодцу, Леодрин наконец покинула мир воспоминаний и вернулась к действительности. Она посмотрела вниз на шумные улицы, где смеющиеся дети носились то тут, то там, а сдержанные граждане шли по своим повседневным делам. Королевство наслаждалось покоем и миром. Разительный контраст со страданиями людей, если, конечно, слухи, достигшие луна света в последние недели, были правдивы. Слухи о чуме нежити, заразе, которая уничтожала целые деревни и поднимала погибших в виде хищных, враждебных мертвецов, жаждущих бойни. Она вздрогнула, вспомнив эти истории, когда нежить набрасывалась на свою же живую родню. Говорили даже о настоящем очищении, когда целый город, имя его, кажется, было Стратхольм, был вырезан, чтобы остановить эпидемию. Действительно ужасные вести. Они все больше заставляли Леодрин чувствовать себя в безопасности в пределах эльфийских земель Вечной Весны, как и давали ее народу все больше оснований держаться от людей подальше. Она посмотрела на Галила, взгляд которого не выражал ничего особенного. Ей хотелось бы знать, какие мысли занимали его молодой ум. От простого ученика Галил возвысился до высокого уважаемого жреца, и Леодрин сыграла весьма высокую роль в его успехах, хоть она и пыталась заставить себя не слишком гордиться этим. Он часто говорил ей, что не в силах отблагодарить ее достойно, и каждый раз она мягко ему напоминала, что не стоит ее благодарить. В конечном счете, Галил сыграл важную роль в их спасении из плена троллей. Она по-прежнему задавалась вопросом, как ему тогда удалось выпутаться из веревок. Каждый раз, когда она спрашивала это у него, он просто улыбался и говорил: «Слишком скучно знать все друг о друге». Реакция Леодрин всегда была одной и той же. Она покачивала головой и улыбалась. Иногда ей казалось, что Галил был к ней неравнодушен, но она не могла даже представить его кем-то большим, чем просто молодым коллегой. Хотя нет, это несправедливо. Возможно, младший брат, но не более. Она подозревала, что Галил понимал это, так что данную тему они никогда не затрагивали. «Это закрытое собрание? Или к вам может присоединиться каждый?» Теплая улыбка засияла на лице Леодрин, когда она подняла голову и увидела лорд Эмара. «Далеко не каждый, Алара Налос». Леодрин встала, чтобы обнять следопыта, когда другой голос донесся со стороны входа. «Я замолвил за него немало хороших словечек. Не думай, что он достиг такой известности исключительно своими силами». Даркхан вышел на балкон, улыбаясь, но в последнее время Леодрин все более и более казалось, что улыбается он только своим собственным забавам. «Как будто у тебя не было стремлений к собственной выгоде», — ответил лорд Эмар. «Приветствую, Галаэл». Жрец и следопыт пожали друг другу руки. Лорд Эмар сел и продолжил. «Даркхан здесь занялся изучением оборонительной системы нашего города и...» «Уверяю вас, эту информацию я намерен использовать разумно», — заявил Даркхан и занял свое место. Маг продолжил. «Если Вторая война и научила нас чему-то, так это тому, что наша система защиты не неуязвима. Лорд Эмар знает о том, что я бы назвал недостатком, но я считаю, что слова невоенного человека откроют глаза совету. И таким образом выставят сказавшего о них идеальной кандидатурой на пост Верховного Магистра», — намекнул Галил. Голубовато-зеленые глаза Даркхана вспыхнули в тот момент, и маг опустил свой недобрый взгляд на молодого жреца. Было заметно, что даже для того, чтобы сдержать свой тон, он приложил немало усилий. «Пост давно занят. Неужели это и вправду грех желать признания за свои же собственные достижения?» Глаза мага смягчились только с появлением напитков. Леодрин понимала причины зависти Даркхана. Сама она добилась звания Верховной Жрицы. Галил вышел из ученичества и стал настоящим жрецом, и вот уже лорд Эмар был назначен предводителем следопытов. Четвертым был Даркхан, проигравший в борьбе за титул Верховного Магистра, что был избран несколько лет назад. Леодрин предполагала, что эгоистичность и невыносимый характер мага в значительной степени способствовали его исключению из кандидатов. Он так и остался обычным магистром, не достигнув ничего большего с момента инцидента с Зул'джином. Леодрин хотела бы знать, как глубоко годы обиды изъели его душу. «И, конечно, самое главное – это защита солнечного колодца», – закончил Даркхан, направив взор на лорд Эмара. «Нельзя с тобою не согласиться», — произнес следопыт, после чего настал момент тишины. Он был прерван словами Леодрин. «В тот день, когда мы были схвачены троллями, мне показалось, что Зул'джин сумел найти способ одолеть наши рунические камни. Я думала о том, что сделает он с этим знанием. Думала о падении наших великих городов и о том, как навсегда будет потеряна наша прекрасная жизнь. Эти мысли вернулись ко мне, когда тень Орды окутала наше возлюбленное королевство. Но мы выстояли. Наше королевство выстояло. Наши люди процветают, и Зул'джин, несмотря на все свое неистовство, всю свою силу канул в неизвестность». Она продолжала говорить со всей группой, но смотрела на Даркхана, и следующие ее слова были обращены к нему. «Мы должны быть благодарны за то, что имеем. Благодарны за то, что живем. Благодарны за мир». «Да, и мы должны быть благодарны друг другу», — добавил лорд Эмар. «Мы живы, потому что держались вместе. Давайте никогда не будем забывать, что единство — наша величайшая сила». «Несомненно», — сказала Леодрин и выпрямила осанку, воодушевленно продолжая свою речь. «За священное сияние солнечного колодца, за свет. И, конечно, за тебя, лорд Эмар, за нового предводителя следопытов, но прежде всего за единство. Все или никто». Леодрин подняла свою чашку, пытаясь понять, дошли ли ее слова до Даркхана, но маг, схватив и возвысив свой кубок в ответ, оставался нечитаемым. Лортимар и Галил присоединились к нему, и три голоса хором ответили: «Все или никто!» Жизнь была прекрасна. Город благоденствовал в спокойствии и в мире, но только этому не суждено было длиться вечно. И вот Леодрин стояла на городской стене внутренних ворот Лунасвета, нервно наблюдая за нежитью, неспешно вырубавшей лес и продвигающейся к столице. Жрица мысленно вопрошала, как и почему ее народ вновь оказался на краю гибели. Ванделор, стоявший в нескольких метрах слева от нее, оглянулся и направил в сторону Леодрин успокаивающий, уверенный взгляд. Чума распространилась за пределы человеческих возможностей сдерживать ее. Наибольшую тревогу вызывала весть о том, что сам король Лордерона, Теренес Менетил II, пал. Ходили слухи, будто убийцей его был никто иной, как его собственный сын. Человеческие города лежали в руинах. Сама столица была стерта с лица земли, и теперь мрачный призрак смерти маячил за эльфийскими стенами. Казалось, будто движение армии трупов направлялось какой-то пагубной силой. Леодрин рассеянно размышляла, была ли фигура верхом на коне, видневшаяся вдалеке, их повелителем. Он задержался на высоком хребте. Его неподвижный силуэт, изношенный плащ и призрачно-бледные, не спадающие волосы, будто бросали вызов пылающему таласийскому небу. Неутомимой, неиссякаемой волной вся нежить вокруг него хлынула вперед. Появлению армии нежити предшествовал непреодолимый смрад разложения. Это был запах бойни, некрополя, гниения мертвых. У эльфов было мало времени на подготовку, но Леодрин успокаивала себя тем фактом, что их магическая защита непробиваема. Всматриваясь в многочисленные уродливые скопления нежити внизу, она уверяла себя, что все будет хорошо. Шаркающие вурдалаки, сгнившие почти до полной потери сходства с людьми, составляли авангард войска. За разлагающимися трупами толпились бронированные скелеты. Среди них, сотрясая землю, тащились массивные ужасы размером с огра, в конечностях которых были зажаты кровавые крюки, цепи и косы. Отвратительные монстры, казалось, были сшиты из разных частей нескольких трупов. У некоторых были дополнительные конечности, мотавшиеся из раздутых туловищ. У многих чудовищ из огромных зияющих ран свисали кровавые внутренности. Среди этой мерзости были существа, все еще напоминающие людей. Изможденные старики в длинных одеяниях и с посохами. Их головы украшали черепа различных животных, и они использовали отвратительную магию. Это были некроманты, жуткие манипуляторы жизнью и смертью. Глаз Леодрин поймал движение на горизонте. Нечто даже более мерзкое, чем нелепые чудовища с цепями в руках. Эти напоминали огромных пауков. И Леодрин вдруг вспомнила рассказы о давно позабытых акирах, разумной насекомоподобной расе, предки которых некогда населяли эту землю, но были вытеснены троллями тысячелетия назад. Империя акиров давно исчезла, но, возможно, остатки этой расы пережили свою прародину, скрываясь до сегодняшнего дня в отдаленных уголках мира. Отчетливый голос звучал так, будто говорящий стоял в нескольких шагах, но Леодрин тотчас же поняла, что он принадлежал той самой фигуре верхом на лошади. Это был зычный гул, суровый и холодный, лишь блеклая основа которого, возможно, некогда была человеческим голосом. «Время истекает! Опустите свою защиту! Пропустите меня к солнечному колодцу, и я дарую вам вечное служение! Откажетесь, и я обору не только ваши жизни, но и жизни тех, кого вы любите! ваших матерей, отцов и детей. Не останется никого, кто мог бы скорбеть над вами. Эхо голоса задержалось в воздухе на несколько секунд, но ответом на воззвание была лишь тишина. Леодрин посмотрела на Ванделора, надеясь укротить свою тревогу его уверенным взглядом, но старый жрец, казалось, был занят оценкой толп нежити внизу. За ним, около западной сторожевой башни, стоял верховный магистр Белавир, скрестив руки на груди и приняв бесстрастное выражение лица. В ее сознании мелькнула мысль о Галиле, который вызвался помочь в сборе городских детей в рамках подготовки к возможной эвакуации. Леодрин напомнила себе, что это лишь мера предосторожности, и еще крепче зажала в руках посох, оглянувшись на площадь Соколиных Крыльев. Обычное шумное и суетливое место выглядело устрашающе пустынным. Несомненно, отвратительное воинство не представляло реальной угрозы. В конце концов, если красные драконы не сумели проломить их защиту, то как же могут надеяться на успех толпы безмозглых ходячих трупов? Под правлением короля Анастериана и силой солнечного колодца, на кончиках наших пальцев гнев нашего народа, безусловно, отбросит любую угрозу. И все же во всей этой сцене было нечто, что не давало ей покоя, что тревожило ее. Если беловолосый виновник кровопролития на том самом хребте действительно мог проникнуть в их город, он уже сделал бы это. Почему тревожило? Казалось, будто он ожидал чего-то. Переломного момента. Ожидал сигнала.